Глава первая. В один из жарких июньских дней я беззаботно дремал в своем кабинете, когда Паула просунула в дверь свою темноволосую головку и прервала мой отдых. «Вас ждет дело Уингрова», — сказала она. «Иногда я жалею, что мне пришла в голову идея организовать бюро универсальных услуг. Дело тут не в трудностях самой работы. Ну, так или иначе, но мы справляемся с ними. И не в отсутствии денег мы зарабатываем вполне прилично, а в том, что за некоторые поручения просто не хочется браться». Именно таким было дело Уингрова. Оно проскользнуло в контору в мое отсутствие вместе с задатком в $500, и Паула взяла деньги. Дело заключалось в следующем. Нужно было вернуть домой сбежавшую дочь Мартина Уингрова, одного из самых влиятельных граждан Оклид-Сити. Аргументов в моем распоряжении было мало. Отец девушки был противным толстым хапугой, открыто содержавшим танцовщицу. Жена давно сбежала от него с шофером, годившимся ей в сыновья. Сын лечился от наркомании в частной клинике. В общем, картина была малопривлекательной. Впрочем, я не видел еще самой мисс Уингров. Судя по слухам, она ничем не уступала своим родным. Что же это только облегчало дело? Говорили, что девушка живет у Джеффа Барретта, развращенного до мозга костей плейбоя. Мне была предоставлена полная свобода действий. Девушке еще не исполнилось 21 года, и Уингров имел право силой вернуть ее домой. Но вряд ли Барретт легко расстанется с ней. Да и она сама, наверное, откажется покинуть его. Так что, судя по всему, меня ожидала неприятная работа. В общем-то, этим должна была заниматься полиция, но Уингров боялся ее вмешательства, потому что дело могло дойти до газет. Поэтому он поступил так, как это делали многие, не желавшие заниматься грязной работой. Он передал ее мне. Последние 3 дня я занимался всякими мелкими делами и начал было надеяться, что Паула забыла об Уингрове, но я плохо знал ее. «А?» — открыл я один глаз и укоризненно посмотрел на нее. «Дело Уингрова», — настойчиво проговорила она, входя в кабинет. Я выпрямился. «Сколько раз повторять вам, что я отказываюсь от этой работы? Отказываюсь, отошлите деньги назад и сообщите, что я занят». «Вы собираетесь отказаться от $500? Я не хочу заниматься этим делом, понимаете? Чем оно вам не нравится?» — терпеливо спросила меня Паула. «Да оно займет у вас не более часа. Оставьте меня в покое. Позвоните Уингрову и скажите ему, что мы заняты. Порой меня удивляет, что у вас есть еще кое-какая работа», — ядовито заметила Паула. «Надеюсь, вы не забыли, что в конце месяца вам придется платить по счетам. Хотелось бы напомнить, что за ваш письменный стол, который был куплен по вашему же настоятельному требованию, еще не заплачено». Я знал, что в таком духе Паула может продолжать весь день, если ее не остановить. «Ну что ж, ладно», — сказал я. «Пусть этим займется Керман. А почему для разнообразия ему тоже немного не поработать, а?»